Защитник мужской или щитовник мужской. Народное название – щитовник аптечный, чертова борода. Это семейство многоножковых. С лечебной целью использует корневище растения. Растет в лиственных лесах между кустарниками, а иногда и отдельно на склонах гор. Папоротник мужской – это многолетняя, споровое, не имеющее цветков растения. Корневище толстое, косо приподнимающееся, 10-30 см длиной. С нижней стороны его отходит большое количество тонких корней. Все корневище покрыто как бы чешуей, остатками черешков листьев прошлых лет, в течение продолжительного времени остающихся под землей живыми. Это характерная отличительная особенность растения. Листья собраны пучком, крупные, темно-зеленые, на коротких толстых, покрытых ржаво-бурыми чешуйками черешках. Пластинка их удлиненно-эллиптическая, кверху тонко заостренная. Дважды перисто-раздельная. В конце лета на нижней стороне верхней части листа появляются расположенные два ряда вдоль средней жилки листа тарелочкообразные, прикрытые почкообразными покрывальцами спороносное образование бурого цвета. Это другая его отличительная особенность. Корневище и остатки черешков снаружи бурые, в изломе светло-зеленая. При долгом хранении или хранении в сыром месте корневища буреют и становятся непригодными. Химический состав корневища папоротника мужского хорошо изучен в научной медицине. Оно употребляется как активное средство против ленточного глиста, солитера. Надо только не забывать, что растение ядовито и для человека, если задержится в кишках и сосется в кровь. Поэтому после первого приема через 1-2 часа, а если считать после последней порции, то через полчаса непременно даю слабительное, но не касторовое масло, которое противопоказано. Его можно принять только через 5 часов после приема мужского папоротника. Вообще, при употреблении экстракта корневища папоротника мужского могут быть побочные вредные явления, поэтому лечиться им надо под тщательным наблюдением врача. Экстракт противопоказан при декомпенсации недостаточности сердца, при болезнях печени и почек, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, при острых желудочно-кишечных и лихорадочных заболеваниях, при беременности, резком истощении, малокровии и при активном туберкулезе. Корневище мужского папоротника эффективно не только против солитера, но и против бычьих или свиных цепней и карликового цепня. Для удачного изгнания солитера, если лечение почему-либо проводит без наблюдения врача, надо соблюдать такие процедуры. За 1-2 дня до лечения назначают питательную, но легко усвояемую жидкую пищу, бедную жирами, белый хлеб, сухари, крупяные супы, молоко, простокваша, творог, жидкие молочные каши, отварная свежая рыба, кисели, кофе, чай. Разрешается и сахар. Накануне лечения на ужин пьют только сладкий чай или кофе с сухарем. На ночь принимаю слабительную соль 30,0. Перед сном рекомендуется съесть кусочек селедки с луком. Утром натощак готовые или самодельные пилюли из экстракта папоротника мужского принимает постепенно через каждые 15-20 минут. Через 3